Часть четвертая. Где прибыло, где убыло. Глава первая. Паранойя. Трезвомыслие. Я слышал, Барри ногу сломал. Говорят, он споткнулся в тире о дроида-уборщика. Это правда? Не совсем. Поскользнулся у себя дома на полу, который этот самый дроид только что чистил. Понятно. А с чего такой интерес к моему помощнику, отец? Боишься, что он предъявит претензии твоей мастерской? Это ж вы с Кимом того дроида чинили. Ким, не я. Отец? По делам идиоту. На, передашь своему подчиненному. На колени маршала шлепнулся запаянный прозрачный пакетик с неразличимым черным пятнышком внутри. Взяв его двумя пальцами, Влад присмотрелся к содержимому и поднял взгляд на отца. Тот кивнул. «Это то, что я думаю?» «Знаешь, сынок, солидарность – штука хорошая. Но вот за такие приколы в мое время можно было и в пустоту прогуляться, с билетом в один конец. Короче, пусть Барри скажет спасибо, что Ким не настолько кровожаден и не любитель болтать. Я бы на его месте просто грохнул идиота без всяких поединков. А вообще, сдается мне, что тебе пора завести хорошего кадровика. Уж больно много швали ты набрал в свою службу». «Погоди, погоди, бать. Ты вообще сейчас о чем?» «Владик, не строй из себя идиота. Этот маячок Барри подсадил Киму на спину перед тем, как выпустить на поединок. Вот только о шифровке сигнала не подумал и не учел, что у парнишки тоже нейроком имеется. А обращаться с ним дрем, как техник, умеет получше, чем бывший штурмовик. Иначе Трой нашел бы его в первые же минуты поединка». «Грязная игра, значит?» «Понятно». Отец смерил сына долгим взглядом и облегченно вздохнул. Ром, конечно, не так проницателен, как старый Хрон, но уж сына-то своего он знает. «А при чем здесь дроид-уборщик?» «Ну, я ведь предупреждал Барри, что не могу дать гарантию на работу смесителя моющего средства в его старье. Так что надо было заранее наводить раствор, а не заливать концентрат и воду по отдельности, как он привык». «Так это ты... вы...» «Что?» Ром сделал непонимающее лицо, и его сын со свистом выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. «Отец!» «Ты, главное, передай своему подчиненному его имущество и обязательно скажи, что я очень интересовался его здоровьем. Я ясно выразился?» К концу фразы в словах Рома явно послышались стальные нотки. Как бы Ким ни надеялся, что давешние зрители удовлетворятся одним лишь поединком, с наступлением рабочих будней в мастерскую потянулся поток посетителей. Впрочем, Ром был этому только рад, поскольку мало кто заглядывал в его владения в наглую. Большинство приносило какую-то мелочевку на ремонт, прикрывая таким образом свой интерес к одному разнорабочему. Особенно старались две юных особы, которых Ким видел перед поединком, обсуждающими ставки. Эти стрекозы нарисовались в лавке едва ли не через 5 минут после того, как Ром ее открыл в первый же рабочий день, и с упорством лантийских носорогов принялись ломиться в мастерскую. Впрочем, работодатель Кима не особо стремился их выпроводить. В конце концов, его мастерская вовсе не секретный бункер, а Дрем не специалист под грифом. Потому Ром лишь понимающе фыркнул, когда девушки после 10 минут препирательств со вздохом признались в своем интересе к его работнику и кивнул им на дверь, ведущую в мастерскую. «А он симпатичный!» В просторном помещении шепот Лими прозвучал достаточно громко, чтобы его услышал Ким. Оторвавшись от разбора фильтрующей системы, Дрем поднял голову и с удивлением уставился на стоящих у дверей девушек. Черноволосые, с тонкими чертами лица и гибкими фигурами в легких платьях, их можно было назвать сестрами. Несколько секунд Ким не сводил с них взгляда, вспоминая, где он их мог видеть. Долго думать не пришлось. Это были те самые особы, что перед его поединком спорили о ставках. «Добрый день. Чем могу помочь?» «И вежливый. А мы нет!» Лими ткнула подругу кулачком в бок и, в свою очередь, улыбнувшись нахмурившемуся юноше, приложила ладошку к груди. «Извини, я Лими, а это моя подруга Нора. И нет, мы не сестры, просто похожи». Ким дрем. «Итак, чем могу помочь?» «Вот». «И что с ним?» – поинтересовался дрем, рассматривая протянутый ему блок миниатюрного проектора. «Ты же техник. Вот и скажи, что с ним не так». «Я имел в виду, что с ним случилось». «Он вдруг задымился и выключился. Ну, он сначала упал в воду, а когда мы его вытащили и включили...» «Понятно». Дрем собрался было отложить блок голопроектора в сторону, но, поймав выжидающие взгляды девушек, переменил решение. «Проще разобраться с проблемой сразу. Иначе они явно не отстанут». Осмотрев аппарат, Ким не удержался от еще одного взгляда в сторону стоящих рядом девушек, на этот раз весьма подозрительного. И было отчего. Голопроектор был опознан сканером как военный образец, а значит, купание ему ничем не грозило. Так с чего бы ему сгореть? Ладно, посмотрим. Может быть, нарушена целостность корпуса? Тоже вариант. Игрушка все-таки не новая. Повинуясь мысленному приказу, один из пауков пробежал по верстаку мимо девушек и под их заинтересованными взглядами начал кружить вокруг голопроектора. «Это же разведчик, разве нет?» «Угу. А куда деваться? Ремонтника такого класса днем с огнем не сыщешь. А эти ребятки вполне универсальны, чтобы выполнять тонкую работу. Достаточно было адаптировать их программы». Просматривая телеметрию, поступающую с дроида, Ким поежился от накатившего со стороны подруг любопытства. «Не отвяжутся. Харк. Надо было их сразу выгнать». Девушки переглянулись, и Лими попыталась взять в руки одного из дроидов. «Ай! Он меня укусил!» «Не укусил, а ударил током. И по делам. Не будешь хватать чужие вещи без спроса. Извини, Ким, она не специально». «Угу». Получив финальный отчет от занятого разборкой и осмотром голопроектора дроида, юноша вздохнул и, выудив из стоящего рядом ящика аналог сгоревшего чипа, явно недавно впаянного в схему аппарата абы как, отдал его пауку. Тот аккуратно в два движения извлек дефектную деталь из голопроектора, зачистил контакты и поставил полученный от Кима чип на освободившееся место, тут же прихватив его моментально затвердевшим гелем. «Готово. С вас 5 кредитов». На этот раз в интонациях дрема не было и намека на дружелюбие. Может быть, если бы не давешние события и признание Хрона, он и потешил бы свое самолюбие тем, что две очаровательные девушки нашли такой оригинальный способ для знакомства. Но сейчас ничего, кроме настороженности, их действия у Кима не вызывали. Лими с Норой переглянулись. От их внимания явно не укрылся похолодевший тон собеседника. «Спасибо, Ким». Нора извлекла из сумочки платежный чип и явно собралась на выход. Но Лими, тряхнув забранный в хвост и с сине-черной шевелюрой, перехватила чип у подруги и улыбнулась недовольному технику. «Ким, не обижайся. Извини, что заняли твое время, но не могли же мы просто подойти к тебе на улице? Это было бы просто неприлично. Согласись. Прости нам эту маленькую хитрость. Пожалуйста». Это было искренне. Но, насколько мог судить Ким, не рискуя углубляться в водоворот девичьих эмоций. И дрем кивнул. «Я не в обиде. Лими, Нора, был рад с вами познакомиться. А сейчас, извините, но мне действительно нужно работать». «Конечно, конечно». Подруги просияли и, неожиданно взяв Кима в коробочку, наградили его двойным поцелуем, каждая в свою щеку, после чего со смехом отпрянули в сторону. «Пока-пока! Мы еще зайдем!» Проводив взглядом упорхнувших за дверь девушек, Ким покачал головой. «Хм, а познакомиться на улице, значит, неприлично, да? В вертихвостке!» За 3 рабочих дня эти черноволосые кометы успели 3 побывать в лавке Рома и 2 прорвались в саму мастерскую, чтобы пофлиртовать с Дремом, одновременно устраивая в помещении совершенный беспорядок. Что показательно, они ни разу не появились в форме с нашивками и при стволах. Только платье с коротким подолом и глубоким декольте. И то, и другое открывало ошеломительные виды. Вот только Киму было не до того. По крайней мере, он очень старался не обращать внимания на выкрутасы Лими и Норы, не отвлекаться от работы и от размышлений о предложении Хрона, к принятию которого все больше и больше склонялся.